«Товарищ старший сержант, 6 утра!» — разбудил меня утром сержант Булочкин. Зевнув, я приподнялся на руках и, отлипнув от ранца парашюта, который обнимал всю ночь, огляделся. «Подъем!» Сев на парашют, я намотал портянки и одел сапоги. После чего, встав и вбив ноги до конца, направился к кабине грузовика, где слышался могучий храп. «Просыпайся, ефрейтор, подъем!» — сказал ему, хлопнув по плечу. Громко всхрапнув, Малютов зашевелился, протер глаза и выглянул из кабины. «Что, уже утро, товарищ старший сержант?» «Утро, утро», — подтвердил я, рассматривая лесную дорогу, а вернее, пытаясь определить ее ширину. «Малютов, у тебя точно инструментов нет?» «Ну, что-то есть, но так, мало», — смущенно отозвался ефрейтор. «Давай, плоскости снимать надо, не проедем мы тут, узко». «Сейчас достану», — кивнул он и стал копаться в инструментальном ящике. «Так, сержанты, сейчас крылья снимать будем, поможете, а то у нас сил не хватит». «Поможем, товарищ сержант», — ответил за всех Морехов. Пока ефрейтор вытаскивал инструменты и складывал их на брезент, сержанты обступили лаг и принялись обсуждать его, восхищаясь красотой истребителя. Я же подхватил парашют и комбинезон, на котором спал, убрал их в кабину истребителя, после чего направился к инструментам. «Вот это пойдет, остальное не нужно. Эй, молодежь, начинаем!» — окликнул я сержантов, пока Малюта убирал лишнее. У этого куркуля нашлось все, что нужно. Сержанты подошли и с интересом уставились на мой орден, сверкающий на груди. «Товарищ старший сержант, а вам орден за 5 сбитых дали? А почему этого вправде не было?» — спросил самый смелый сержант Морехов. «За все дали. Ну, чего встали, помогайте». Правое крыло мы сняли 2 часа, левое за 30 минут, а уже знали, что и как делать. Закрепив крылья в кузове, я спрыгнул на землю и спросил у помощников, пока ефрейтор заводил машину. «Ну что вы, решили идти?» «Да, у нас ведь предписание», — ответил Морехов. Немного подумав, я сказал. «Все авиационные части уже передислоцировались, так что идти в Минск вам смысла нет. Или по дороге погибнете, или штаб не найдете. Наверняка он сменил место расположения. Так что полезайте в кузов, доедете до моего полка, а там свяжутся с кем нужно. Но сперва документы, а то вчера ночью не видно ничего было», — велел я на всякий случай. Метки от скрепок были на всех удостоверениях, так что, изучив предписание, приказал летунам залезать в кузов, сам сел в кабину и скомандовал. «Поехали». «Это сегодня 30-е, а немцы Минск еще не взяли. Видимо, это я так повлиял, то есть мои разведданные, или все-таки другой мир?» — усиленно размышлял я, трясясь на ухабах. Несмотря на то, что дорога шла в основном параллельно фронту, на ней были войска, а нам частенько приходилось пропускать встречные колонны или вливаться в те, которые шли в нужном направлении. Когда до полка осталось около 10 километров, нас остановил патруль. Как только я их увидел, выглянул из кабины и крикнул сержантам: «Приготовиться!» Кто такие немецкие диверсанты и как они действуют, я успел рассказать в красках, так что сержанты сразу защелкали курками своих наганов, а Малютов, управляя одной рукой, положил на колени карабин. «Товарищ старший сержант, водитель в полуторке как будто убит, поза у него странная», — предупредил ефрейтор, когда мы подъехали совсем близко. Взведя курок на маузере, я сказал: «Выскакиваем и сразу берем их на прицел. Что-то не нравятся они мне». Так и поступили. Я спокойно вылез из машины и резко вскинул руку, наведя пистолет на капитана по виду командира. «Руки! Если кто шевельнется, стреляю». Капитан смотрел на меня как на идиота, покачал головой, демонстративно повернулся к кустам, делая успокаивающий жест рукой. Проследив за его взглядом, я увидел пулеметное гнездо и широкое дуло пулемета Дегтярева с блином диска наверху. На меня внимательно смотрели 2 пары глаз под выцветшими пилотками. «Предъявите документы», — снова выкрикнул я, не опуская оружие. «Семенов, дай ему удостоверение», — сказал капитан. Стоящий у борта полуторки сержант легкой походкой рукопашника направился ко мне. «Близко не подходить. Малютов, проверь, что там с водителем в машине». Сержант остановился, не доходя до меня пары метров, и, достав из нагрудного кармана удостоверение, протянул мне, не обратив внимания на пробежавшего мимо ефрейтора. Взяв корочки, я быстро отступил на 2 шага и открыл удостоверение, посмотрел и, почти сразу закрыв, вернул сержанту. «Товарищ старший сержант, он просто спит», — выкрикнул Малютов. Водитель, что ввел нас в заблуждение, возмущенно посмотрел на стоящего рядом ефрейтора, явно собираясь высказать все, что о нем думает. Убирая маузер в кобуру, я сказал: «Извини, товарищ капитан, наслушались, что немецкий диверсант у нас в тылу творят, так на воду теперь дуем». «Документы. Куда направляетесь?» Приняв строгий вид, капитан требовательно протянул руку. «Старший сержант Суворов, 17-й БАП», — сказал я, протянув ему летное удостоверение и полетный лист. «Самолет перегоняли?» «Да, но с юнкерсами повстречался, сбил 2, да и сам в прицел попал». Капитан быстро проверил документы у меня и у сержантов, выстроившихся у машины. Малютов предъявил предписание об эвакуации техники, что ему выдал командир. Вопросы у капитана были только к сержантам, почему они едут в обратную сторону. Тут пришлось взять слово мне, объяснить, что штаб ВВС фронта переехал, найти его они не смогут. А в полку связь есть, там быстрее свяжутся с кем надо. Ладно, документы в порядке, можете следовать дальше. Скажите, а вы не тот Суворов, что сбил 5 немцев над Минском? Спросил вдруг капитан. Пришлось признаться, что это я и есть, кивком головы указав на орден, на который капитан уже давно озадаченно посматривал. Тут я смотрю лицо знакомое, где ты видел, а как сказали, что 2 сбили, так сразу вспомнил. У меня был очерк о вас, да бойцы бумагу на куре упустили. Ладно, всего хорошего, отдав честь, сказал капитан. Помахав парням из патруля, мы проехали мимо полуторки и попылили дальше. Примерно через пару километров впереди показался просвет между деревьями. «Останови, посмотрю, что там творится», — приказал я. И, выпрыгнув из остановившейся машины, крикнул в кузов. «Можно оправиться». Где-то рядом явно работала авиация, были отчетливо слышны разрывы бомб и треск авиационных пулеметов. «Штуки работают», — пробормотал я, после чего широким шагом направился к опушке. На опушку я вышел осторожно. В 2 километрах от леса шла дорога, забитая техникой, беженцами скотины, которую гнали на восток. И вот на эту забитую дорогу, выстроившись в круг, пикировали юнкерсы. Работали они пулеметами, было видно, что бомбы уже использованы, немцы добивают боезапас. «Наши», — сказал кто-то срывающимся голосом. Обернувшись, рядом увидел всех сержантов, которые, широко открыв глаза, смотрели на побоище впереди. Сержант Лапоть не ошибся. Над видневшимся вдалеке городом появились 5 точек, оказавшиеся истребителями-бипланами. «У них скорость почти одинаковая, разницы в сотню не будет. Не догонят», — хмуро сказал я. «Как же так? По людям, по скотине». «А, товарищ старший сержант, зачем?» — срывающимся голосом спросил Морюхов. «Смотри, сержант, смотри на настоящую натуру немцев. Видишь, какие они рабочие пролетариаты? Запомни все, немцев надо бить. Бить, пока они руки не успели поднять, ясно? Общечеловеки, бля», — добавил я, вспомнив свое время. Меня самого воротило от того, что натворили немецкие летчики. Военной техники на дороге фактически не было. В основном беженцы, и по ним гитлеровцы нанесли бомбово-штурмовой удар, как будто это полноценное подразделение Красной Армии. «Твари!» — сплюнул я. «Товарищ старший сержант, а что делать? Может, помочь?» «Для этого есть люди. Возвращаемся к машине». «Не понял. Бойцы, кругом! К машине шагом марш!» Следуя запечатавшими шаг сержантами, я постоянно оборачивался на удаляющуюся пушку. Юнкерсы уже закончили, не обращая внимания на идущих на форсаже чаек, выстроились в боевой порядок и направились на свой аэродром. Чайки, так и не догнав немцев, беспомощно покружили над дорогой, после чего потянулись обратно. «Что там, товарищ старший сержант?» — спросил Малютов. «Бойня там. Топорик давай, будем машину маскировать. Булочкин в охранении, остальным маскировать машину». Когда мы выехали в поле, то были похожи на двигавшийся большой куст. На опушке я приказал повернуть сразу направо, проследовав дальше прямо по полю рядом с лесом. Действия мои были обоснованы, проще некуда. На дороге завал, который только-только начали убирать, да и уцелевшим беженцам в глаза смотреть не хотелось, и видеть, что натворили немцы, тоже большой охоты не было. Хотя, на мой взгляд, показать сержантам следовало бы для злости. «Товарищ старший сержант, вроде самолет», — сказал вдруг ефрейтор. «Чего?» — не понял я, так как в это время пристально рассматривал дорогу, наполовину скрытую дымами пожарищ. «Самолет впереди», — повторил Малютов уже увереннее. Присмотревшись, я тоже увидел загнанный в лес самолет. И хотя виднелся только хвост с нарисованной красной звездой на зеленом фоне, сразу определил в нем ишачка. «Тормозни около него, посмотрим», — приказал я. Остановившаяся машина гармонично вписывалась в опушку, не привлекая к себе внимания. Спрыгнув на землю, я крикнул: «Ко мне!» Впятером мы быстро осмотрели машину. В кабине был погибший летчик, мы осторожно вытащили его, отнесли в кузов ЗИСа. Место там нашлось. «Филиппов Геннадий Арсеньевич, старшина, 11-й ИАП», — прочитал я документы вслух. Самолет на вид был исправен, хотя потеки масла на моторе и дыры в кабине и на плоскостях навевали нехорошие мысли. Сделав отметку на карте, мы сели в машину и поехали дальше. Город объехали, все подъезды к нему оказались забиты беженцами, и нам пришлось двигаться дальше по проселочной дороге, где было посвободней. Сержанты строго исполняли мой приказ и в 5 пар глаз следили за небом, и при любой опасности стучали по кабине. Но как бы то ни было, к 3 часам дня мы подъехали к расположению полка. Остановившись у часового с синими петлицами, я спросил, стараясь перекричать порыкивание грузовика: «Где 17-й БАП расположился?» Боец молча показал рукой направление, с интересом разглядывая нас. «Погнали, вон туда, где разлапистое дерево», — велел я ефрейтору, а сам при этом с любопытством разглядывал 2 десятка чаек, замаскированных на опушке маленького леса. «Не одни мы тут». «Что, товарищ старший сержант?» «Я говорю, вон СБ стоит, видишь, механиков рядом. Вот езжай к ним, наверняка наши». Первое, что я услышал, когда вылез из остановившейся машины, было: Да я тебе эту железку в жопу засуну. Ты что мне принес? Хмыкнув, я тихо сказал. Вот я и дома. Посмотрев на подходившего ко мне техника лейтенанта, отдав честь, спросил. Товарищ лейтенант, а не подскажете, где находится штаб 17-го бомбардировочного полка? Знаю, но не подскажу. Кто такие? Доложив ему, кто я и откуда, получил указание, как добраться до нашего полка. Сам лейтенант был не из наших, а из соседнего истребительного. Малютов, машину отгони вот под то дерево, жди указаний. Товарищ сержант, подхватываем вещи за мной. Дождавшись, когда они построятся с чемоданами в руках, направился к штабу, расположившемуся в одном из уцелевших домиков пионерского лагеря. И первым, кого я увидел, был Никифоров с доброй улыбкой, ожидавший меня у входа в штаб. Явно доложить успели, подумал я и вздохнул. Товарищи сержанты, подождите, скоро наш штаб освободится. А вас, товарищ старший сержант, я попрошу проследовать в мой кабинет. «Суворов на уколы!» — крикнул из коридора санитарка тетя Вера. «Иди, бедолага!» — захохотал Сашка Турнин, летчик с разведсамолета, лежавший вместе со мной в палате. У него, в отличие от меня, пуля избороздила ногу, но Лютиков решил оставить его в медсанчасти полка. Ранение считалось не таким тяжелым, чтобы отправлять в госпиталь. «Иду», — хмуро ответил я. «Нечего было целоваться под бомбежками, вот теперь и смирись». «Да иди ты!» — под хохот Сашки я вышел из палаты. Двоих наших соседей по койкам не было, ушли утром на озеро рыбачить. В санчасти я уже 7 дней с того времени, как вернулся в расположение. Сержантов устроили в соседний полк. Правда, они все еще безлошадные, машин не хватало даже для опытных летчиков. Однако парни жадно изучали матчасть, в основном моего лагга, который чинил Семенович. Говорят, скоро новое сердце для него подвезут. Погибшего летчика, что мы привезли, с почтями похоронили, шачок эвакуировали. На нем сейчас командир соседнего полка летает. Спасибо за него передавал. Командир меня не ругали, так как уже знали все подробности боя, но долечиваться потребовали строго. Так что я был как бы в изоляции. Кто такой гора, мне так и не сказали, но Никифоров, судя по его виду, знал, кто это был. Со скуки выпросил у особиста тетрадь, в которую стал записывать все, что помнил во взаимодействии бомбардировщиков и штурмовиков с истребителями. В заголовке большими буквами написал. Дневник летчика-истребителя Суворова. Дела, мысли, выводы. Полностью разложил по схемам свои бои и до мельчайших подробностей расписал, где ошибся и как нужно было действовать. Раскрываю себя? Да пофиг. Тут парни летают, горят в машинах, а я записывал их же наработки, вплоть до 45-го года. Сейчас, если внедрить все, что я написал в виде методички, получится огромный прорыв для авиации. Выйдя в коридор, подошел к процедурной, опасливо заглянул в кабинет. «Марина Викторовна, можно?» «Суворов, ну заходи», — плотоядно улыбнулась докторша. Еще раз опасливо взглянув на нее, я, закрыв за собой дверь, прошел к скамейке, обитой кожей. В нос ударил специфический запах лекарств, перебиваемый спиртом. Наши слегка странные отношения, сердитые с ее стороны и опасливо довольные с моей, длились уже второй день. А все началось с того, что объявили воздушную тревогу. К аэродрому подлетали хейнкели. И так удачно совпало, что прыгнули мы с ней в одну противовоздушную щель, причем только вдвоем, остальные заняли другие. Но как не воспользоваться было такой ситуацией, когда она испуганно прижималась ко мне во время близких разрывов авиабомб? Короче, наш поцелуй длился почти все время бомбежки, то есть минут 10. Уже по привычке юбку задирать начал, а что? Сперматоксикоз никто не отменял, а она мне действительно нравилась, как получил кулачком в глаз и коленом в соединении ног. Шипела она потом, как кошка. Ответ я получил через 2 часа, она поставила мне в задницу такой укол, что мой крик был слышен на другой стороне взлетной полосы. Посверкивая фингалом, я вопросительно посмотрел на Лютику. «Снимайте штаны», — приказала она, вставая и выпуская струйку лекарства и шприца. Марина Викторовна, а можно мне укол поставить кто-нибудь другой? А то воспоминание вчерашнего до сих пор бередит мне рану на больном месте». «Не беспокойтесь, больной. Я уже не так сердит, как вчера, так что ложитесь спокойно», — ответила она мне, улыбаясь под марлевой повязкой. «Да?» — я с сомнением посмотрел на нее. «Ложитесь». Марина не соврала, укол был хоть и в другую ягодицу, но нормальный. Хромая обратно, повстречал рыболовов. «Эй, контужные, на процедуры». «Живой. А я уж думал, что ты испугался и не пошел», — изумленно воскликнул Сашка. «Не дождешься», — ответил я, ложась на кровать больным местом кверху. «Что сегодня? Спокойное?» — спросил один из соседов рыболовов. «Нормальное. От обоих несло тины и рыбы, однако они спокойно собрались и отправились на процедуры. Я снова стал мысленно пробегаться, как бы подружиться с нашим врачом. И план уже стал вырисовываться, но тут зашел Олег, переведенный в соседнюю палату, для среднего командного состава. «Сев, ты сегодня писал что-нибудь?» «Нет, еще а что? Дай пока почитать. Никитин все равно только через пару часов придет». «Да точно, мне же ее комполка хотел почитать взять», — припомнил я. «Да, на, жалко, что ли?» — достал я из тумбочки тетрадку и вручил ее Олегу. Тот присел на мою табуретку и углубился в чтение, буквально впитывая все мною написанное. «Сев, а что это за рисунок? Вот на последней странице». «А, это истребитель истребителей, я его так вижу, предназначен для завоевания господства в воздухе». «Для завоевания господства в воздухе», — как зачарованный повторил он за мной, не отрываясь от рисунка Л-5. «Товарищ сержант, ваш штаб вызывают», — заглянул к нам в палату боец. «Игорь, что нового слышно?» — спросил Олег. «Говорят, завтра передислоцируемся на другой аэродром», — ответил тот, понизив голос. «На запад?» «Нет, товарищ старший лейтенант, на восток». «Давай, боец, веди меня», — сказал я красноармейцу, прерывая беседу. «Олег, уберешь потом обратно?» — спросил я у него, имея в виду тетрадь, что он держал в руках. «Хорошо», — кивнул тот. То, что тетрадь не пропадет, я был уверен на все 100, так как точно знал. Штурман работает на Никифорова, который наверняка не только изучил мои заметки вдоль и поперек, но и переписал. «Сев, привет!» — встретился нам на выходе майор Запашный, командир истребительного полка. Тот самый, который на найденном мною шачке летает. «Добрый день, товарищ майор», — ответил я, вытягиваясь, как и боец-провожатый. Только он еще и честь отдал, а у меня головного убора не было. «Я твой дневник возьму. Мне интересна твоя мысль об использовании чая как штурмовиков. Хотим переоснастить 4 машины подвесками с РСами и попробовать при штурмовке прочесать немецкие тылы». «Берите, конечно, товарищ майор, его как раз Олег изучает». Опять он первый ухватил. «Ладно, я к нему тогда вечером верну». Запашный был у меня в последние 3 дня частым гостем. Когда пришел за машину благодарить, увидел дневник и вцепился в него. Час рядом сидел, читал, потом каждый день приходить стал, изучал. Причем не один, да и записи какие-то в свой блокнот делал. Никитин встретил меня у штабной курилки. Заметив издалека мои полосатые штаны и гимнастерку, наброшенную сверху, махнул рукой, подзывая. «Боец свободен», — скомандовал майор красноармейцу. В курилке, кроме комполка, стояли комиссары Никифоров. На штаба не было. «Суворов, тут такое дело. Ты в последнее время рядом с машиной капитана Кирьянова крутился?» «Ну да. Интересно ж, товарищ майор. Представляете, оказалось, пешку создавали как тяжелый дальний истребитель, но переделали в бомбардировщик». «И ты его изучал?» — как-то отстраненно спросил Никитин. «Изучал, с капитаном Кирьяновым, пожалуй, плечами, с подозрением поглядев на собеседников». «Поднять самолет в воздух сможешь?» — поинтересовался Никифоров. «Ну, как мне сказали, я пилот экстра-класса, летаю на всем, что летает». «Капитан Кирьянов, как ты знаешь, погиб во время последней бомбежки, а нам нужно отправить разведчик. И кроме как пешку с ее мощной радиостанцией и скоростью отправлять-то и нечего. Немцы прорвали, и штабу фронта срочно требуются разведданные о силах немцев». «А Лапин?» — спросил я озадаченно, так как этот лейтенант успел с Кирьяновым сделать несколько учебных полетов. «Лейтенант Лапин уже улетел. Связь мы сразу потеряли, как только он сообщил, что повстречался с мессерами. Долететь до места прорыва он не успел, так что лететь некому, пешка в единственном неповрежденном экземпляре есть, а вот лететь некому. Единственный вариант — это ты. Я был против, но это предложение», — не договорив, Никитин посмотрел на особиста. «Я готов», — вытянулся я. С пилотами на пешке действительно был швах. Присланный инструктор, капитан Кирьянов, пробыл в полку всего 3 дня и погиб, так никого и не научив летать, кроме того же Лапина, хотя теоретическую учебу провести успел. Ребят старались, я тоже не отставал, когда удавалось сбежать из санчасти. Только в отличие от их теоретических знаний, я реально летал на П-2, на симуляторе, больше 40 часов налетал. А чего зимой делать? Вот и тренировался. Конечно, больше на истребителях, но и бомберы вниманием не обделил. Так что в себе был уверен, несмотря на задачу. Пешка в пилотировании — удивительно сложный самолет. Хотя я летал на образце 44-го года, не 41-го, но считал, что справлюсь. Приборы с небольшими изменениями были те же. Точно справишься? Кирьянов, конечно, тебе хорошо отзывался. Товарищ майор, на транспортном Дугласе, который я до этого в глаза не видел, летал. И ничего, а тут бомбовоз какой-то. Справлюсь, не волнуйтесь. А вот тут после моих слов Никифоров буквально встал в стойку. «Дуглас?» — спросил он. «Ну, даль над аэродромом полетать, что тут такого?» — отмахнулся я. «Да, действительно, политрук. Выбор все равно нет. Вылет через 20 минут. Штурманом пойдет Никифоров, он имеет опыт, а бортстрелком — сержант Степанов. Ясно?» — сказал вдруг молчавший до этого комиссар. Видимо, у них действительно не было выбора, кому лететь. Но вот посылать пилота, о котором они ничего не знают, тоже очень странно. «Ясно. Все свободны. Через 15 минут сбору самолета Кирьянова. Он один тут после бомбардировки в порядке». «Ясно. Разрешить выполнять?» «Да беги уже», — улыбнулся он. Собрался я быстро. Пока парни расспрашивали, куда меня отправляют, натянул собственноручно ушитые солдатские галифе, гимнастерку с орденом, проверил, на месте ли документы, застегнул ремень. Надел сапоги, повесил планшеты к кобуру с маузером. Проверил, ровно ли сидит пилотка, и, выбежав из санчасти, чуть не сбив с ног Лютикова, успел мимоходом чмокнуть ее в губки и быстро удрать, пока не получил сдачи. Добежав до столовой, выпросил 3 плитки шоколада и буквально подлетел к самолету, уже выкатывающемуся на взлетную полосу. У пешки стояло командование, пара механиков и мой экипаж. На Никифорова, уже закрепившего парашют, я глянул мельком, а вот на стрелка более внимательно. Сержанта я видел в первый раз, так что попытался составить о нем личное мнение. Судя по упрямому подбородку, тот еще тип, а какой он в действительности, в воздухе обсудим. «Взлетайте по команде», — сказал Никитин. Я в это время застегивал ремни парашюта, который мне помогал надевать один из незнакомых механиков, и только кивнул, после чего, пропустив вперед Никифорова, полез в кабину через нижний люк. Степанов уже занял свое место и с интересом крутил головой у одного из шкасов. Подсоединившись к внутренней связи, я достал из кармана свои очки и надел их вместе со шлемофоном. «Как связь, слышите меня?» — спросил я. «Норма, командир», — ответил штурман. «Слышу хорошо, товарищ командир», — отозвался Степанов. С помощью передвижного компрессора запустил сперва правый мотор, потом левый. Погоняв их на холостых оборотах, нетерпеливо посмотрел на Никитина. Тем более, что Степанов как раз доложил. «Товарищ командир, связь со штабом фронта установлена, прием довольно четкий». Как только майор резко махнул рукой, давая разрешение на взлет, я дал газу и стал разгоняться. Оторвавшись от земли, убрал шасси и спросил у штурмана. «Курс? 32». «Поворачиваем», — сказал я бодрым тоном, хотя с меня градом тек пот. Машину я так и не смог почувствовать, не давалась она мне, и было впечатление, что долго ее не удержу. «Как дела, командир?» — спросил Никифоров. «Плохие дела, товарищ политрук. Не чувствую я машину. Уже 3 минуты летим, на 2 километра поднялись, а машину я не чувствую. Мне хотелось плакать. Было такого мнения о себе, а тут такой облом». Это самомнение я получил, пробуя летать на самых разных типах самолетов, и на первых же минутах сразу понимал, что и как можно с машиной делать. Чувствовал ее. Даже во время авиашоу во Франции над аэродромом Серни-Фертале под Парижем в прошлом году на V-24 Liberator, который мне разрешили пилотировать хозяин этого самолета, так я почти сразу его понял, несмотря на то, что рядом сидел хозяин и с тревогой смотрел, что я делаю. Однако спор с дядей Жорой, что не справлюсь с бомбером, он проиграл. Мои возможности он знал хорошо, чем беззастенчиво пользовался. «Возвращаться мы не можем», — начал было говорить Никифоров, но я досадливо перебил. «Да не в этом дело. Я пока его не почувствовал, мне нужно время, так что я сейчас буду делать небольшие маневры и виражи, вы внимания не обращайте, лучше за воздухом следите». «Мы с курса сбились». «Возьми на 7, это правее», — подсказал он. «Знаю я, как ориентироваться», — пробурчал я, делая осторожный поворот направо. Через некоторое время впереди показалась линия фронта. Благодаря дымам от горящей техники она была хорошо заметна. «Курс 17», — скомандовал Никифоров. Повернув, куда он приказал, я внезапно для всех заорал. «А, есть! Чувствую машину! Чтобы ее в... и...» «Командир, в чем дело?» — попытался докричаться через мой мат штурман. «Я машину почувствовал». «Все нормально?» — осторожно спросил Никифоров. «Норма! Все, самолет мой!» И в подтверждение сделал бочку с выходом из пике. «Командир, больше так не делай. Я лучше предупреждаю, мы и так поняли, что у тебя все в порядке», — отчитал меня политрук под одобрительное молчание Степанова. «Подходим к месту прорыва, начинаем работу», — внезапно доложил штурман. «Работаем», — ответил я. Во время поворотов я внимательно осматривал землю, изредка отвлекаясь от наблюдения за небом. Особист постоянно бубнил, передавая данные о местоположении немецких и наших войск в количестве вооружений. Честно говоря, что он там видел на изрядно задымленной земле, непонятно, но он не умолкал ни на минуту, при этом указывая, где и куда мне повернуть. В километре от нас 12 хейнкелей бомбили наши войска. Неподалеку висела рама, отчего я крепко сжимал штурвал. Так хотелось атаковать их. «Командир, под нами мост и скопление войск. Штаб приказал разбомбить его», — сказал Никифоров, на миг прерывая передачу данных. «Хуем, что ли?» — оба члена экипажа засмеялись. «Нет, думаю, вторым вылетом. Взять полную нагрузку и справимся?» «Не знаю, я истребитель, не бомбил никогда. Попробуем». Мы висели над войсками вермахта еще минут 30, после чего ушли от места прорыва на юг, согласуясь со штабом фронта. «Товарищ политрук, горючка на исходе», — сказал я особисту. «Сейчас. Возвращаемся, нам дали разрешение». Самое сложное — это посадка. К счастью, наблюдение за воздухом взяли на себя члены экипажа, так что отвлекаться мне не пришлось. «Есть касание», — пробормотал я и стал притормаживать самолет, полностью убавив газ. Когда мы подкатили к месту стоянки, где нас уже ждали топливозаправщик, машины с бомбами и механики, я дал газу, лихо развернулся и заглушил моторы. От штаба к нам пылила полуторка с командованием. Я последним вылез из машины и встал под ветерком, который остужал мое разгоряченное тело. Гимнастерка вся в пятнах пота слегка стала холодить тело. Сильно зачесала спина, там где рана. Потянувшись, я под гудение нагнетателя бензовоза и шум бензиновой струи, льющейся в бак, сказал присевшему рядом на снятый парашют Степанову. «Хорошо-то как. Слушай, а нас кормить-то будут?» А то есть охота. Не знаю, товарищ старший сержант. Будут, товарищ старший сержант, столовую предупредили. Да вон уже несут. Поторопился обрадовать один из ползающих по самолету механиков. И действительно, от столовой к нам быстрым шагом, даже, можно сказать, трусцой, спешили две официантки с термосом и корзиной. Особист вместе с фотоаппаратом убежал в штаб, оставив у машины капитана Смолина. Переговорив для начала с механиками, тот направился к нам. «Так, товарищ старший сержант, теперь составляем рапорт о вылете». На свет появился лист бумаги. Вздохнув, я встал и, используя крыло как стол, согласуясь с капитаном, быстро накидал черновик. «Нормально, теперь набело». Покончив с рапортом, отдал его капитану. Тот прочел, посмотрел на меня озадаченно, что-то добавил и поставил свою подпись. По-русски же писал, что это он так на меня посмотрел. Подумал я, глядя, как наш штаб неторопливо шагает через поле. «Кушайте, товарищи летчики!» — раздался позади девичий мелодичный голосок. «Что у нас сегодня, Любаш?» — спросил я у знакомой официантки. «Вареники». «Вишневые?» «Нет, товарищ летчик, с творогом». Вернувшийся без фотоаппарата особист присоединился к нам. Быстро пообедав, мы снова заняли свои места и, получив разрешение, пошли на взлет. «Ну, ни хрена себе!» «Что?» — спросил особист. «Да как ее управлять теперь? Мы сколько взяли?» «Так механик же говорил». «Да, говорил, что полную. А сколько это?» «По 2,250 на внешних держателях и 6 соток во внутреннем бомболюке». 1600? «Да. Я-то думаю, что это мы так долго оторваться не могли. Все нормально?» «Да в принципе норма, но все равно маленько не по себе». «Курс 16», — выдал штурман, когда мы поднялись на 3000 метров. При подлете к мосту мы внимательно обшарили глазами небо. Чисто только рама вдали. «Сперва бомбим, потом пикируем. Веди», — принял я решение. «Я Сокол-17, выше на цель», — забубнил в рацию Никифоров. «На боевом. Блин, и свернуть нельзя», — подумал я, когда буквально в 10 метрах под нами вспух очередной разрыв снаряда. Немецкие зенитчики не спали. «Сброс!» — заорал Никифоров, и почти сразу пешка скакнула вверх, освободившись от груза. «Ну что там?» — спросил я нетерпеливо, уходя противозенитным маневром. «Падают, падают, пока еще падают. Есть! Ну? Да не видно низги, пыль одна. Сейчас, черт, мост цел. В скопление войск попали рядом с берегом, горит там что-то». «Мессеры заходят с солнца!» — вдруг закричал Степанов. Смело повернувшись в ту сторону, я чуть прищурившись посмотрел на две пары немцев, которые с высоты падали на нас. Отлично подготовленная и исполненная атака. На 5 баллов. Однако еще далековато, уйти мы не успеем, но вот спикировать это да, успеем. Подумав так, дернул пешку вправо, вводя в пологое пикирование. «Парни, держитесь, пикирую на мост», — закричал я, положив палец на кнопку сброса бомб. Надрывно загудели так хорошо мне знакомые по симулятору моторы. «А-на!» — выдохнул я, выводя машину из пике. «Стрелок, что там?» «На второй заход идут», — отозвался Степанов. «Первый раз они промахнулись, слишком резко мы ушли вниз. Сейчас на пары разобьются и снова атакуют. Штурман, что там с мостом?» «Две легли на мост рядом с берегом, 30 метров моста нет. Всю технику, что на нем была, снесло, да и другие паралеты покоробило. 2 остальные упали на берег. Мост поврежден и сильно. Ну, лучше в середину попасть было». «Ну, спасибо. Я вообще на этом аппарате второй раз лечу, а вот меня что-то ха...» «Немцы атакуют!» — прервал наш спор Степанов. Его пулемет стал огрызаться короткими очередями. «Сейчас посмотрим, что это за тяжелый истребитель», — сказал я и, виражом увернувшись от первой, пошел в лоб второй паре. «Я пустой», — устало выдохнул я, уворачиваясь от очередной атаки одного из худых. Этот нелегкий бой научил их осторожности. 2 неосторожных догорали в бурьяне, подошедшая 8 мессеров не стала атаковать, а с интересом наблюдала наш бой с оставшимися 2 немцами. «Я тоже все до железки», — откликнулся Никифоров. У стрелка патроны закончились еще раньше. «Что же они не атакуют? Все кружатся рядом», — спросил особист, глядя на мессеры. «Что-то замышляют», — ответил я, тревожно крутя головой. В это время рядом пролетела пулеметная очередь, из-за чего мне пришлось дернуть штурвал, поворачивая всю избитую пешку в сторону немецкого тыла. «На свой аэродром гонят, поняли, что мы пустые», — хрипло сказал Степанов. «Похоже, что так, только я сомневаюсь, что долетим. Левый мотор вот-вот заклинит, уже дымит. Слушай, бортстрелок, а что у нас с рацией?» «В начале боя еще разнесло, так что связи нет», — откликнулся он. «Понятно, жопа, значит». «На их аэродром я идти не хочу», — решительно заявил Никифоров. «Да, а я хочу. Смотри, как нас эскортируют. 8 мессеров. Думать надо». «Да что тут думать? Прыгать!» — выдал предложение Степанов. «Да какое там? Со злости в воздухе расстреляют», — отмел я этот вариант. «Смотри-ка, справа к нам один подлетел, что-то руками показывает», — вдруг сказал стрелок. Повернувшись в ту сторону, я увидел, что Ганс с улыбкой показывает на нас и на землю. «От гад, еще и издевается», — возмутился особист. Вспомнив так не кстати хроники пикирующего бомбардировщика, и подивившись похожести сюжета, я сделал то же самое, что и пилот в кино. Показав на себя, на землю, потом фигу немцу. Ухмыльнувшись, тот ушел вверх. Перед глазами продолжали стоять кадры из фильма, как летчики, которых привели на немецкий аэродром, бросили свою пешку на самолет врага. Но я не такой. Эти парни настоящие герои, да, это так. Но я другой, погибать не хочу. Я врага хотел бить и жить. Да, жить. И сейчас судорожно искал выход из создавшейся ситуации. Прибавив газу поврежденному движку, отчего он затрясся и задымил сильнее, я крикнул, как только мотор выбросил густой клуб дыма и появились языки пламени. «Парни, есть идея. Держитесь крепче, мы падаем!» Летели мы на 1000 метров, поэтому мне пришлось использовать все свое искусство, чтобы вывести пешку из штопора на 50. Сбив носом верхушку березы, просевшая машина, ревя одним мотором, понеслась над лесом. Место для посадки, которое я разглядел, с высоты выглядело зеленым лугом у реки. Выпустив закрылки, убавил газ и стал планировать, сбрасывая скорость. До опушки, где находился луг, оставалось 100 метров, когда Степанов крикнул. «Немцы с двух сторон заходят». В это время лес кончился, и под нами появилась сочная зеленая трава луга. Отдав штурвал от себя, опустил пешку пузом на траву. Корпус затрясся на кочках так, что щелкли зубы. Справа и слева от нас в фонтаны грязи врезались снаряды пушек, несколько попали в левое крыло. Луг оказался заболоченной частью реки, и мы, разбрызгивая воду и куски торфа, неслись по ней, скользя на брюхе. Немцы после промаха ушли в набор высоты, чтобы снова атаковать. Похоже, мы сильно их разозлили. «Держитесь, берег!» — заорал я и уперся ногами в приборную панель. Было тесно и трудно, но управился за какие-то секунды. В это время пешка, проскочив болото, вылетела на открытую воду, подняв большой бурун, форсировала 100-метровую речку, врезалась в противоположный берег и взлетела по 4-метровой пологой песчаной круче наверх, где и замерла хвостом в воде. Посмотрев на толстый ствол дуба, росшего в полуметре от разбитого носа бомбардировщика, я быстро скомандовал «покинуть машину». Сзади завозился особист и послышались щелчки пряжек. «Вот у меня одну, похоже, заклинило». «Твою мать!» «Что?» — спросил Никифоров, откидывая фонарь. «Ремень, бля! О, есть, отстегнул». Я одним рывком вывалился из кабины на крыло, но не удержался на нем, а скользнув вниз, покатился покруче в воду. Когда вынырнул, ища дно ногами, увидел катящегося прямо на меня особиста. Рядом послышался шум падения. Степанов тоже выбрался из дымящейся машины. «Ныряем, мессеры заходят!» — успел я крикнуть обеим головам. Пропитавшийся водой парашют резко потяжелел и стал тянуть меня на дно. Пришлось его срочно скидывать. И как раз в это время послышались оглушающие удары по железу и по воде. Оттолкнувшись от дна, я добрался до берега. Рядом отфыркивался Никифоров, а вот Степанова видно не было. Пришлось нырять за ним. Повезло. Рука сразу опустилась на его плечо, осталось только покрепче вцепиться в гимнастерку. Рывком приподняв сержанта над водой, мы с Никифором вытащили Степанова на берег, где он судорожно выплевывал воду, которую успел наглотаться. Подхватив его под руки, мы поднялись на кручу и скрылись среди деревьев. «Скидывай парашют, он из-за него тяжелее стал в два раза». Освободив сержанта от намокшего парашюта, мы присели кто где стоял. Степанов, продолжая тяжело дышать и кашлять, проговорил. «Спасибо вам, я уж думал, все, отлетался». «Да не за что, блин, все промокло», — расстроенно сказал я, вынимая все бумаги, раскладывая их, чтобы просушить. Достав заодно шоколад, я одну плитку убрал, остальные две разделил. Одну нам с особистом пополам, другую Степану. «Ешь, ешь, ты и так на ногах еле стоишь. Сейчас побегать придется, силы нужны будут», — сказал я, заметив, что он хочет отказаться от большей доли. Закончив с вещами, принялся стягивать с себя одежду, бормоча. «Хотел ведь сегодня искупаться, сбегать, но никак не думал, что это произойдет так». На относительное приведение себя в порядок у нас ушло 5 минут. Раздеться, отжать одежду, назначить ее условно сухой и натянуть опять. И пожалеть об оставшемся в сожженном немцами самолете НЗ. Уходить надо. Наверняка наземным войскам сообщили о нас. Хотя сейчас не середина или конец войны, могут рукой махнуть, но все равно лучше перебдеть. «Ну как вы, бежим?» — спросил я, укладывая вещи обратно в планшеты и карманы. «Ты куда?» — с подозрением поинтересовался Никифоров, заметив, что я собираюсь бежать на запад. «Туда. Нам в противоположную сторону надо, на восток. До фронта 60 километров пехом топать? Да ну, товарищ политрук. Тут до немцев 8 километров осталось. До аэродрома, я хотел сказать». «У тебя есть какое-то предложение?» — нахмурившись, спросил особист. «Ну да. Идем на аэродром, выбираем самолет, который готовится к взлету и...» «Думаешь, получится?» «Год назад мессер у них угнал, и ничего, стреляли, конечно, вслед. Да ладно, давно это было». Сказал я это не просто так. В санчасти давно уже обдумывал, за кого себя выдать. За советского-то не получится. Из-за незнания жизни в это время спалюсь на мелочах. Поэтому оставался единственный выход. Иммигранты из Франции, благо по-французски балакают чисто. Сирота, а родители погибли во время бомбежки при захвате немцами Франции. По мелочам еще не продумывал, но основную версию выработал и даже заучил. Но главный ответ – родители погибли, сирота, начал новую жизнь, про старую не спрашивайте, не скажу, где-то так. Очень интересно. А вам не кажется, товарищ старший сержант, что нам надо поговорить? О чем? Я сделал вид, что не понимаю. О жизни. Так, Степанов, а ну-ка отойди метров на 40. Товарищ политрук, сейчас тут немцы будут, а вы все о своем. Бежать надо и быстро. К тому же я все равно ничего не скажу. Это еще почему? У меня новая жизнь. Старая нет, все, развел я руками. В полку поговорим. Так, насчет твоего плана, самолет угнать сможешь? Я только возмущенно фыркнул в ответ. Товарищ политрук, побежали, в полку через 2 часа ужин. Пельмени, мне Люба сказала. Хорошо, вперед. И мы побежали. Степанов довольно быстро запыхался, и нам приходилось то и дело переходить с бега на шаг. «Очки сними, бликуют», — подсказал Никифоров. «Ах ты, черт, я про них совсем забыл», — досадливо ответил я, стянув со лба очки и убирая их в карман галифе. К аэродрому мы вышли со стороны леса. И судя по тому, что тут была натянута тревожка в виде проволоки с консервными банками, не первые тут оказались. Да и пулеметные гнезда, где дежурили пулеметчики, навевали сомнения в нашем плане. «Банки-то наши», — тронув одну, тихо сказал Степанов. «Угу». Похоже, тут наш аэродром был, вон, где здание разбитое, сушка лежит. Там еще зенитная пушка, указал рукой особист на мелкокалиберную зенитку. Уходить надо, буркнул Степанов. Согласен, ничего не получится, охраняют тут крепко. Ну да, если с шумом и стрельбой, то, конечно, хрен они нам что сделать дадут, но я про это и не говорил. По-тихому, поинтересовался особист. Ага, видите, вон там транспортник стоит, в который мешки грузят из машины. Заметьте, он готов к взлету, моторы уже запущены. Значит, в течение 15 минут он взлетит. Если по-быстрому пробежим по лесу и выйдем вон там, то можно по-пластунски добраться до него. А уж там? Попробуем, все равно другого выхода нет. Да, жаль, что мы не в летных комбинезонах. Временно, пока близко не подошли, можно было прикинуться своими. Но в гимнастерках, мне кажется, это вряд ли получится. Ладно, чего ждать, побежали. И тут случилось то, на что я никак не рассчитывал, даже не задумался. Мы встретили своих. Буквально выскочили на них. Стоять. Хэндэхох. Тихо выдохнул сержант-пограничник, держа меня на прицеле карабина, так как я бежал первым. Под его ногами лежали 2 тела в знакомой серой форме, видимо, патруль. «Свои, мать твою!» От испуга я загнул такой коленец, что даже сержант заслушался, однако карабин не опустил, продолжая держать меня на прицеле. «Кто такие?» — послышался вопрос справа. Из-за куста выглянул лейтенант тех же войск. «Летчики сбитые. Ребят, там транспортник под парами, мы его угнать хотим, не успеем, если вы нас задержите. Слышите, моторы у него гудят». «Подожди, а там места много?» — спросил быстро лейтенант. «Но его грузят, вес неизвестен, а что?» «У нас 6 раненых, возьмете?» «Захватить поможете, возьмем», — ответил вместо меня особист. «Мы успели. Как-то не странно, но мы успели. Или немцы задержались, не суть. Пограничники, пользуясь тем, что их скрывает высокая трава, подползли к самолету и взяли в ножи не только солдат-грузчиков, но и пилотов, куривших у хвоста. Повезло, что, похоже, они только заняли эту площадку день-два, не больше». А то бы так легко не было. И вообще, где они все? А, время же ужина. Тут, я смотрю, народу мало. Вперед, скомандовал лейтенант, и мы поползли к транспортнику, волоча носилки. Захватившие самолет бойцы, пользуясь тем, что от остального персонала аэродрома они закрыты корпусом юнкера, занялись разгрузкой. Когда мы подползли, они уже освободили салон и дали нам возможность попасть внутрь. «Товарищ политрук, самолет пустой. Мы можем взять их всех», — прокричал я в ухо Никифорову, помогавшему грузить раненых. «Веса хватит залететь?» На пределе, но, думаю, взлетим, их же всего 17 с ранеными. Пока шла загрузка, я пробрался в кабину, вытащил из кресла труп немецкого летчика, скинул на гофрированный пол и показал на него одному из пограничников. С приборами разобрался быстро, так как, летая на мессере, был вынужден запомнить все надписи. «Ну как?» — втиснулся ко мне Никифоров. «Норма. Жду, когда дадут разрешение на взлет». «Чего?» «Да шучу я. Все сели?» «Да. Тогда полетели». Включив динамик салона, я четким дикторским голосом произнес. Уважаемые товарищи военнослужащие, авиакомпания «Люфтганза» выполняет внеплановый чартерный рейс с аэродрома номер 1 на аэродром номер 2. Командир корабля и экипаж просят вас воздержаться от курения на борту и пристегнуть привязные ремни. Мой пассаж был встречен смехом и улюлюканьем, хорошо различимыми через открытую дверь. Ревя моторами, транспортник стал разгоняться по полосе. Однако какого-либо беспокойства среди немцев это не вызвало, кроме того, что меня стали ругать по рации. Показав пальцем на наушник сидящему на месте второго пилота-особисту, продолжил взлет. Когда шасси оторвались от полосы, Никифоров что-то забормотал в микрофон, явно успокаивая дежурного. «Ого, он еще и по-немецки говорит», — подумал я, наращивая скорость. Летели мы на запад, а как только аэродром скрылся из виду, развернулись по большой дуге на восток. «Товарищ политрук, что там с курсом?» «Сейчас. Слышимость в наушниках была просто изумительной по сравнению с нашими, так что болтать можно было спокойно, не напрягая связки. Набрав полную скорость, я на бреющем полетел в полк. Линию фронта мы пересекли спокойно, а вот при приближении к нашему аэродрому встретили пару мессеров, недоуменно закрутившихся рядом. «Странно, они же должны были найти убитых», — сказал я особисту. «В эфире этого не было. Я его внимательно слушаю». В это время немцы наконец-то развернулись и отправились по своим делам, видимо, приняв нас за везущий диверсантов транспортник. «Ух, ушли. Не радуйся, посмотри на 45», — обломал меня Никифоров. К нам приближались три самолета, в которых легко опознавались чайки. И я был более чем уверен, что они из полка Запашного. «С нашими свяжитесь. Частоты нити не получается. Вот, блин, попали. Они же сейчас нас атакуют. Что? Садись немедленно». «Да понял я. Им что, нас догнать надо минуты две? Сколько нам до аэродрома?» «Минут 10». «Тогда садимся. Вот дорога, где наша войсковая колонна идет. Я в поле и сяду». Сбросив скорость и выпустив закрылки вместе с шасси, я стал планировать вниз. Бойцы, которые шли по дороге сперва недоуменными фигурками, застыли, глядя на нас, но потом бросились в поле, видимо, поняв, что мы собираемся сделать. «Держитесь, сейчас будет трясти», — крикнул я в салон. И не обманул. Трясло нас преизрядно. «Ху, сели». Выступивший на лице пот заливал глаза. Пришлось снять очки и утираться рукавом. В это время снаружи послышались крики, в основном матерный русский, и рев моторов. Когда я выбрался из салона, вокруг машины, уже сверкая улыбками, стояла толпа человек в 300, а лейтенант-пограничник что-то говорил. Прислушавшись, понял, что он в подробностях рассказывает, как мы захватили самолет у немцев. Пехота была непуганная, шла к фронту, поэтому встретила нас так спокойно. О немецких диверсантах они пока еще не задумывались. Проведя рукой по волосам, я надел шлемофон, помахал чайкам, делавшим очередной круг над нами, и подергал особиста за рукав. «Товарищ политрук, к ужину опоздаем. Сейчас нужно раненых вытащить». «А зачем? Царица полей пехом идет, техники у них не вижу. Лучше к нам, там хоть Лютикова». «Думаю, что ты прав. Подожди», — быстро сказал он и направился к майору, командовавшему взявшими нас в плен бойцами. Чайки, сделав последний круг, улетели к себе, и Никифоров махнул рукой. «Взлетаем». К моему удивлению, погранцы тоже вернулись в салон, видимо, не желая бросать своих. На аэродроме были в шоке, когда на их полосу нагло приземлился немецкий «Юнкерс». Чайки только что сели, персонал еще ничего не знал, так что к нам они бежали вооруженные, чем попало, один даже с поршнем в руке. Поэтому, когда у остановившегося транспортника открылась дверца, оттуда выпрыгнул особист одного из полков, которого все знали очень хорошо, народ охренел. После того, как «Юнкерс» замер и моторы заглохли, я просидел в кресле еще минут 5, отходя от того дикого напряжения, что было у меня за все время полета. Вздохнув, провел рукой по лицу вверх, сдирая заодно наушники. Повесив их на штурвал, отстегнул ремни и со старческим кряхтением встал. Последние пассажиры уже покинули салон, так что кроме пятен крови, пары мешков, что были использованы вместо подушек для раненых, и забитого в угол трупа немецкого летчика, который так никто и не досужился выкинуть, в салоне никого и ничего не было. Посмотрев на маленькую желтую кобуру на поясе мертвого немца, хмыкнув, быстро содрал ее и сунул в карман галифе. Затем, подхватив один из маленьких мешков с отчетливо шуршащей внутри бумагой, вышел на свежий воздух. В это время как раз отъезжали две полуторки, куда погрузили раненых, и мое появление прошло незамеченным. «Да ты весь мокрый», — удивился сидящий под крылом Степанов. Вокруг бурлил народ, так что я не очень четко разобрал слова, но смысл понял. «Товарищ старший сержант, а как? Расскажите, откуда это?» Развел руками один из бойцов БАО в звании сержанта. Насколько я помню, он был оружейником в нашем полку. «Рассказать? Ну, слушайте». Я закинул мешок обратно в самолет. «Вдруг там что-то важное». Понемногу к нам стали подходить люди, прислушиваясь ко мне. Особист сразу скрылся с глаз с командованием полка, но по бледному виду Степанова было понятно, что многого он не расскажет, так что отвечать, то есть отдуваться, пришлось мне. «Значит так. Вылетели мы на бомбежку, отбомбились нормально, мосту конец пришел, тут раз и 20 мессеров. Степанов кричит, со стороны еще 30 заходит. Но я же истребитель, хоть и на бомбовозе. Поэтому развернулся и атаковал их. Первого сбил, второго на вираж и еще сразу 4. В общем, всех сбили, но один летит. Я подлетаю, на гашетку нажимаю, пулеметы молчат. Патроны кончились, тогда я его крылом, бац, по хвосту». «И что?» — спросил один из черных духов с улыбкой. Люди сразу поняли, что я заливаю, но слушали с интересом. «Хвост в щепки, но летит, зараза. Тогда я пропеллером левого мотора по крылу». «И-и-и!» — не выдержал все тот же. Среди толпы слышались смешки. «Крыла как не бывало, но летит», — развел руками. «Тогда я крылом по фузеляжу». «Ну и?» «Фузеляж в дребезге, немец на моторе сидит, как-то управляет, но летит». В толпе слышался откровенный смех. Кто-то отчетливо сказал: «Во, заливает. Ну, комик, ему в артисты». Тогда Степанов говорит: «Командир, прижмись к нему, я сейчас». Ну, я крыло подвел к немцу. Смотрю, Степанов вылез наружу и с сапогом в руке по крылу к немцу ползет. Подполз, бац, ему сапогом по голове. Тут вместе с мотором в пикировании в землю врезался. Вот так храбростью и находчивостью сержанта Степанова был сбит 50-й мессер. Ну, а пока мы гнали последнего немца, оказалось, что забрались далеко в тыл к немцам. Только хотели было развернуться, как тут опять мессер налетели. Завис я на миг. 100, 200, подсказал чей-то голос. 200? Чего врать-то? 150 было. Окружили они нас. Ну, думаю, все, будем принимать последний бой. Только собрался броситься на таран, как горючее кончилось, и мы в пике и врезались в землю. Разбились? Насмерть? Не, в болото упали. Вылезли, а куда идти? И куда? Тут мы вспомнили, что рядом есть немецкий аэродром, и мы туда. Прибегаем, немцев на нем видимо и невидимо. Ну, я роту охраны схватил левой рукой, правой калачу им по мордасам. А сам кричу экипажу: «Захватывайте самолет, а то улетит сейчас». Смотрю, тут действительно на взлет пошел. Тут наши подбегают и за хвост его держат. Но я с охраной разобрался, стволы у пулеметов и пушек в узел завязал и побежал на помощь. В общем, выкинули мы немцев из самолета и домой полетели. А пограничники? Так летим мы, значит, смотрю, внизу наши идут и рукой машут. Подвези, мол, нам и что, не русские, что ли? Подобрали вот и здесь. Кстати, а ужин был уже? Был. Если поторопишься, то успеешь. Столовая собирается на машины. Передислоцируемся мы. Ну, я побежал тогда. И действительно побежал. Заскочив в санчасть, подхватил свой сидр, сунул в него очки и, закинув на плечо, отмахавшись от соседей по палате, тоже собиравшихся, помчался в столовую. «Тетя Вер, как насчет поесть?» «Ой, матушки, Суворов, ты же с вылета не вернулся. Говорили, вас немцы сбили?» Всплеснул руками повариха в столовой. «Сбили. Так как насчет поесть?» «Только холодный оставь». «Да мне пойдет. Там еще особист и сержант Степанов некормленный. Мне наложили холодных пельменей, которые я стал с урчанием поедать». Минут через 7 пришел Степанов и присоединился ко мне. Никифорова не было, но одна из официанток унесла куда-то судок. Когда я почти закончил и пил чай с вареньем, в столовую вошел капитан Смолин. «Суворов, а кто за вас рапорт писать будет?» «Сейчас, товарищ капитан», — кивнул я и, вытерев руки салфетками, взял карандаш. «Пиши только правду, а не то, что ты у юнкерса заливал». Капитан внимательно читал все, что выходило из-под моей руки. Кое-где делал пометки на черновике, но молчал. «Да, покрутило вас. Двух сбили?» «Да, один я, другой Степанов». «Понятно, их трудно будет провести по бумагам, но попробуем. Пиши теперь чистый лист». Переписав все набело, я отдал рапорт начштаба, который, внимательно прочитав, расписался, достал из кармана печать и, хэкнув на нее, прижал к листу. «Через полчаса вылет. Ты летишь на юнкерсе, его уже заправляют и грузят имуществом. Раз нам достался такой подарок, то грех не воспользоваться такой возможностью». «Товарищ капитан, а мой истребитель?» «Ах да, совсем забыл. Мотор привезли, но поставить не успели. Так что твой лаг вместе с мотором и горючим погрузили на две освободившиеся машины и готовят к эвакуации». «Ясно, товарищ капитан, спасибо». Кивнув, Смольно развернулся и вышел из столовой. Допив холодный чай, отдал стакан и блюдце с вареньем Любаши и побежал в санчасть. Лютиковой, когда собирался, не было, видимо, возилась с ранеными, и сейчас я надеялся застать ее. «Можно?» — спросил я, заглядывая в ее кабинет. Марина была там, собиралась. «Суворов, что-то случилось?» «Нет, товарищ военврач. Вот подарок вам. Лично снял с тела немецкого летчика», — сказал я, протягивая желтую кобуру. «Это с которого? Не с того ли, который на моторе летел?» — спросила она с любопытством. «Ну зачем так меня оскорблять? Нет, оружие того летчика у Степанова. Это с пилота юнкерса». Подарок она приняла, но от попытки обнять ее и поцеловать ловко увернулась. Однако не стукнула, это обнадежило, поэтому я, выходя, обернулся и твердо сказал: «А ведь все равно вы будете моей». И выскочил, увернувшись от брошенной склянки, которая звонко разбилась об дверь. За время, пока обедал, салон вымыли и привели в порядок. Тела немецкого летчика, как и мешков, не было, зато везде лежали папки, ящики и другое имущество. Только лавки по бокам были свободны. Судя по посадочным местам, со мной летят еще и 10 пассажиров. Прикинув грузоподъемность, только вздохнул. Взлетать мы будем на пределе. Как всегда. Выпрыгнув из юнкерса на землю, осмотрелся. Вдали формировалась автоколонна, где-то там был мой ястребок. Степаныч уже подбегал, доложился об эвакуации, так что тут я был спокоен. От санчасти в моем направлении потянулись раненые с личными вещами на руках. Последней шла Марина, неся два чемодана. Увидев ее, побежал навстречу и перехватил груз. Судя по звяканию и тяжести, там были медицинские препараты. Шедшая рядом санитарка тетя Галя несла что-то из медицинского оборудования. «Вы что, со мной?» «Да, Смолин приказал грузиться, он, кстати, с нами летит», — ответил Лютикова. «Понятно. О, наших взлету готовится. 4 аппарата осталось. Да». Бомбардировщики поднялись в воздух и в сопровождении 11 чаек, оставшихся в истребительном полку за последние дни горячих боев, направились на новый аэродром под Могилевом. «Заводи», — издалека махнул рукой Смолин. Посмотрев, как он трусцой бежит к самолету, я залез в салон и, протиснувшись между пассажирами, добрался до кабины. На старте стоял ишачок запашного с крутящимся пропеллером. Вот он взревел мотором, стронулся с места и пошел на взлет. Все три двигателя уже ревели, прогреваясь, когда Смолин сел на место второго пилота и, надев наушники, спокойно сказал: «Можно взлетать, майор Запашный будет нас сопровождать». Ишачок к этому времени, крутясь над аэродромом, набирал высоту, явно собираясь прикрывать нас. Выведя «Юнкерс» на начало полосы, дал газу и повел транспортник на взлет. Путь до нового аэродрома был спокойным, где-то сбоку мелькали чьи-то самолеты, но нас они то ли не видели, то ли не обратили внимания, так что долетели мы без проблем. После посадки быстро стемнело, но новое место казалось подготовленным. К моему удивлению, и полк Запашного тоже передислоцировался с нами, так что мы селились фактически в соседней землянке. На аэродроме никого не было, даже охран, так что пришлось выставлять ее из летчиков и членов экипажа. Бау ожидался не скоро. Меня опять определили в санчасть, так что караульная служба не грозила, как и остальным раненым. Аэродром располагался у города Шклов, на краю большого лесного массива. Землянки были вырыты на расстоянии 100 метров от опушки и вполне могли уберечь от бомбардировок. Да и поле отлично подходило для ВВП. Я уже убедился в этом, посадив тяжелый транспортник, который на следующий день угнали куда-то в тыл. Пощипанная автоколонна нашего полка пришла после обеда следующего дня. Другие встретили это событие радостно, а вот у меня возникли новые проблемы. Очередная почищенная картофельна полетела в таз с водой. «Товарищ старший сержант, вы потоньше чистите, а то смотрите, какая кожура толстая», — учил меня молоденький боец, тоже, как и я, получивший наряд вне очереди. «Только один, а не два, как я». «Боец, я картошку в первый раз в жизни чищу. Что ты хочешь? За один наряд не научишься». «Ничего, товарищ старший сержант, 5 нарядов и научитесь. Я же научился». «Спасибо, обрадовал. Мне и 2 нарядов вот так хватило, да еще шагистики Страхова». «Да, старшина Зверь. Вот у меня никак не получалось поворот налево, так он меня за полдня научил». «Что, тоже хворостиной по ногам стегал?» — спросил я после очередного булькания. Гора нечищенной картошки понемногу уменьшалась, а таз наполнялся. «Ага. Ну что, молодцы, почистили? Так, половину я на борщ забираю, а вы продолжайте», — сказала тетя Варя, подхватив ведро с результатами нашего труда, ушла в столовую. «Товарищ старший сержант, ну чего тебе еще, боец? А за что вам 2 наряд влепили? За то же самое». «А?» — спросил, за что, — пояснил я, бросая в ведро очередную картошку и беря следующую. Нож я использовал свой, тот самый, снятый с поляка. С первого человека, которого я убил. Мне нравилась удобная рукоятка и возможность пальцем придерживать лезвие. Эти наряды, что я получил позавчера, были, на мой взгляд, странными. Но обратился я не совсем по уставу к командиру. Одно дело уставы будущего, которые я более-менее знал, другое — образца 41-го, который со скуки пробежал, когда была возможность. Не знаю, виноват ли тут наш особист, пропавший 3 дня назад. С того момента, как он вылез из «Юнкерса», я его больше не видел. То ли действительно довел командира. Да и просьба-то была обычная. Допустить меня к полетам в связи с тем, что чувствую себя хорошо, да еще мой лаг почистили и провели все тестирования. Однако командир мгновенно вспылил и отправил меня на работы. И начните шагистикой у местного зверя по этой части, старшины Страхова. Проще говоря, влепил наряд, потом 2. В общем, создалось такое впечатление, как будто меня изолировали. Закончив с картошкой, подхватил ведро с грязной водой, отойдя от землянки, рядом с которой стояла наша походная кухня, широким жестом вылил воду. В это время мое внимание привлекло гудение моторов в небе. Гул был незнакомым, такой я еще не слышал, поэтому, поставив ведро на землю, направился к опушке. Там стояли несколько командиров и смотрели в небо, где шла 30-ка самолетов. «Вроде немцы», — обратился один из них ко мне. «Да, Дорнье», — ответил я, опознав силуэт. Опустил голову, снова посмотрел на небо и с чувством добавил: «Твою ж мать, а!» И было отчего. Вопрос прозвучал на французском, ответ на нем же. Меня банально подловили. Посмотрев на ухмыляющегося парня, я увидел рядом и Никифорова. А из стоящей неподалеку эмки вылез майор. Нет, не майор, а дивизионный комиссар. Я спутал ромбы со шпалами, да и на рукавные знаки не сразу разглядел. И направился к нам. Поскольку головного убора на мне не было, честь комиссару я не отдал. «Ну что, гражданин Суворов, пора поговорить?» «Пойдем поговорим», — вздохнул я. Меня как-то быстро обхлопали, извлекли нож из-за голенища и повели вслед за комиссаром, уверенно направившимся куда-то вглубь леса. Зап, что стоял тут до нас, неплохо все оборудовал, понятное дело, была и землянка для особиста. Она находилась отдельно от остальных, метров 50 в стороне, и судя по тому, как уверенно шел комиссар, он тут уже бывал. Заметив в стороне группу наших летчиков, я быстро сложил руки за спину и, повесив голову, продолжил идти. Землянка оказалась большой, даже с перегородкой, за которой стоял топчан для особиста. Посмотрев на окна под самым потолком, дававшие не так много свет, как хотелось бы, комиссар достал из кармана галифе спички и поджег фитиль, вставленный в расплющенную гильзу из-под мелкокалиберного снаряда. «Садитесь», — показал он мне на табурет перед сбитым из ящиков столом. Кроме комиссара, меня, Никифорова и еще одного гэбиста в землянку больше никто не вошел. Я заместитель начальника политотдела фронта, дивизионный комиссар Макаров. Теперь представьте себе, гражданин. То, что вы не Суворов, мы выяснили еще неделю назад, как и то, что вы не являетесь гражданином Советского Союза. Беседа была в доверительном тоне, поэтому я попробовал подергаться. Зачем вам это, товарищ дивизионный комиссар? 22 июня у меня началась новая жизнь, которая мне вполне нравится. Присягу я принял, а сейчас служу в Красной Армии. Мне у вас нравится. Понимаешь, какое дело? Сейчас нужны громкие победы в воздухе, и ты на это дело подходишь, как никто другой. 10 зарегистрированных сбитых, угон самолета у немцев, отлично проведенный разведполет. После первой победы над Минском начали было освещать, как ты заметил, твои победы, но выяснилось, что ты появился из воздуха. Вот и был приказ от начальника военного совета фронта выяснить тебе все, пока попридерживай прессу. Вот мы и выясняем. Случайная оговорка об угоне самолета и твои незнания элементарных мелочей, которые знают все, кто живет в Союзе, дали понять нам, что ты, можно так сказать, иммигрант. Догадаться, откуда ты, труда не составил, была проведена проверка, и вот теперь хотелось бы знать, ты кто? Комиссар говорил спокойным, даже немного усталым тоном, мне даже потянуло все рассказать ему. Психологи, блин, подумал я и задумчиво посмотрел на потолок, согласно кивнул. Я буду рассказывать, вы спрашивайте, если что. Хорошо. Никифоров стал стенографировать за мной. Тщательно выбирая слова и следя за языком, я начал рассказывать про свою жизнь. Отец у меня был из мещан. В 14-м пошел добровольцем в армию. 3 года воевал за Россию во Франции в одной из бригад, там получил офицерское звание. Когда началась революция, он тогда и остался вместе с другими офицерами во Франции. Отвоевал в иностранном легионе, после чего женился на моей матери, она с семьей эмигрировала. Там они и встретились. В 24-м родился я. Так значит, тебе действительно 17 лет? Да, 2 месяца назад исполнилось. Но для всех мне 18, а то еще выпрут куда-нибудь в запасной полк. Фамилия Суворов? Мама – один из дальних потомков знаменитого полководца. Суворов – фамилия бабушки. А настоящая фамилия? Не хочешь говорить? – спросил комиссар, заметив мое отрицательное качание головой. Семью я похоронил, не стоит их тревожить. Я же сказал, начал жизнь с чистого листа. Продолжай, – едва заметно улыбнувшись, сказал он. В 22-м, еще до моего рождения, вернулся из России дядя Женя, брат моей матери. Он за Колчака воевал, ранен был. Так вот, жили мы не сказать, что богато, но на жизнь хватало. Когда отец заметил, что меня интересуют самолеты, то помог с этим. Так что с 10 лет вся моя жизнь связана с авиацией. Сперва планеры, потом легкие одномоторные самолеты. А вот когда с Испанской войны вернулся один знакомый дяди Жени, то вот тогда началась настоящая учеба. Что за друг? Военный летчик, он летал на Мессершмитта, говорил, что имел 7 сбитых, 2 из них И-16. Он воевал с немцами-добровольцем. Фамилия? Жак де Веро, он погиб в небе Франции в 40-м году. 2 немцев сбил и сгорел в самолете. Такой летчик действительно существовал. Я видел его фотографии на стене героев на аэродроме, где летал. Продолжай. Он учил меня летать. Техника воздушного боя мне давалась сразу, так что, когда началась война, я был уже неплохим пилотом, как мне говорили. Но кто пустит мальчишку в небо? Поэтому я устроился на военный аэродром в качестве чернорабочего. Что-то вроде «принеси, подай, иди нахрен не мешай». За неделю до окончания войны за город, где мы жили, был налет авиации. Там находились части пехотной дивизии, артиллерия. В основном вот по ним и нанесли удар. Однако вылетевшие истребители атаковали их, и немцы скинули бомбы на город, не долетая до цели. Мои родители, младшая сестра, погибли под этими бомбами. Они спустились в подвал, когда объявили воздушную тревогу, и погибли там. Бомба попала в дом, пробила крышу, пол 2-го этажа и разорвалась на 1-м, обрушив потолок подвала. Я почти не слышал, откапывал их, пока не достали тела. Врачи говорили, что они погибли мгновенно. Я месяц прожил рядом с развалинами, никак не мог поверить, что их уже нет. Там и нашел меня дядя Женя. Он воевал в бронетанковом полку командиром автороты, пока не закончилась война. Неожиданно быстро закончилась. Он быстро настроил меня на нужный лад. Нужно мстить. Поэтому мы стали вроде маков. Кем? Маки, макизары, французские партизаны. Хотя какие не партизаны? Плевок в сторону патруля – геройский поступок. А уж если мост поджечь, так диверсия на всю страну. Но мы были не такими. Если уж диверсия, то так, чтобы… Ух! Ясно. Продолжайте. Эта тайная война продолжалась месяца три, пока нас не предали. Те, кому мы доверяли, англичане, которые поставляли нам оружие, боеприпасы и снаряжение, сдали наш отряд. Я не знаю почему, так как не был допущен к подобным сведениям. Немцы практически полностью уничтожили отряд, но нескольким удалось уйти, в том числе и мне. Поездом я смог уехать в Польшу, где поселился у одной приятной вдовушки в Варшаве. А когда понял, что немцы концентрируют войска, то решил перебраться в СССР. И вот 20 июня я смог это сделать. Как именно? И смех, и грех, как говорится. Границы вообще подобраться было невозможно. Постоянные патрули и огромное количество войск. Я там почти неделю лазил, благо дядя Женя, бывший пластун, много чему научил. И вот случайно я увидел на поле немецкий самолет «Шторх» и трех человек рядом. Пилоты и двух механиков. Там еще мотоцикл стоял. А у меня кроме пистолета ничего не было. Судя по всему, «Шторх» сел на вынужденную. Вот механики его и чинили, там капот был поднят. Но дальше понятно, подобрался поближе и стал ждать, пока починит. Они закончили с ним, когда начало темнеть. Механики сразу уехали, а летчик стал устраиваться в кабине. Я сперва думал лететь, собрался, казалось, спать. Там немецкая часть рядом была, поэтому я решил действовать тихо. Подошел, разбудил летчика, оглушил его рукояткой, сел в самолет и взлетел. Взлететь-то я взлетел, но почти сразу мотор стал сбоить. Что-то они там не доделали, так что через 15 минут он у меня совсем заглох, пришлось планировать. Плюхнулся в болото. Чуть не утонул, пока выбирался. Выбрался, а где я, понять не могу. То ли на нашей территории, то ли еще у немцев, но утром меня разбудили. Я рассказывал монотонным голосом, заново переживая все, что случилось со мной. Только сделал вставку насчет капитана Борюсика, откуда я его знаю. Мол, нашел летчика, у которого в планшете была фотография с именами на оборотной стороне.